Глава 13. Наконец художника привезли домой. Я выскочила навстречу. От лифта он поднимался по лестнице, подволакивал правую ногу. Его фигура не потеряла внушительности. Я смотрела на него, как на героя. Последнее время он и был героем нашей жизни. Все наши мысли и дела вращались вокруг него. И он пожал мне руку. Лидия выглянула из своей квартиры, но близко не подходила. Ей, видно, было не так важно, как мне. За ним шла жена, готовая поддержать любую минуту. Мужчины, между прочим, желая чего-то достичь, не зря берут для опоры женщину, водительницу и мучительницу, как неизбежный посох для себя и своей удачи. Так что не стоит трепаться об эмансипации. Все существует само собой во все времена. Только удача, видимо, зависит от того, насколько разумна женщина. Женщины всегда и принуждены, и свободны, точно так же, как и мужчины, кому как удается. Зависит от того, с какой стороны голова затесана, как говаривал один мой читатель на абонементе. Помню, он еженедельно приходил брать философские книги в библиотеке, а сам, судя по частой присказке, работал плотником, руки у него были, как две кувалды, большие, с толстыми пальцами и железными ногтями, почерневших ободках. Прямо не верилось. Художник и писатель будет жить снова среди нас, в трепетном женском кругу. В нашем кругу чего хочешь найдешь. И погибель, и спасение обеспечим. У нас и ласковый поцелуй может оказаться вредоносным. Совсем не значит, что мы станем атаковать художника любовью с утра до вечера. Но все же, как выйдет. Он этого не потерпит. Но мы разве будем об этом спрашивать? Незримо охранять, да и только. Ему наверняка этого не надо. Но все равно будем. От нас не уйдешь. Мы настырны, всеведущие, неизбежны. Мы всегда тут. От нас некуда деться. Никому из нас в голову не придет, что ему наша опека не только не нужна, но отвратительна. Мы смешны. Но нам не всегда это видно. Что ему от нас взять? Мы ему явно ни к чему. Но нам-то без него теперь не обойтись. Я пошутила. Мне можно не верить. Или верить. Ну, посмотрим, как будет. Мы ведь хорошие. Не бойтесь, мы действительно неплохие. Петя рассказывал. Отец сразу сел к своему мольберту, взял кисть в левую руку и попросил его счистить с палитры засохшие краски, и кобальт фиолетовый, и другие. Про кражу картин он так и не знает. Иногда, говорит сын, он отходит от мольберта и чистит картошку одной левой рукой, потом жарит ее к Петиному приходу из школы. Он разрабатывает левую руку. Удается нелегко и не сразу, ведь он всегда был правшой, но правая отказала. Помогают домашние беззащитные, в общем, стены. Драматизма в них стало еще больше, но мы теперь не оставим его своим вниманием, станем заботиться и охранять, только у нас как-то все в кривь в кость выходит. Закончилась огромная эпопея жизни. Теперь у нас все дома. Если считать, что мы живем от утра к вечеру, то делается грустно за нас. Но на самом деле живем мы от вечера до утра, уже веселее. Вполне светлое дело и не без радости. Впереди у нас, правда, зима, но и зиму переживем. На одной лестничной площадке с самим Голявкиным я живу, словно в башне из слоновой кости. Я привычно подошла к двери и взглянула в глазок. Лестничная площадка, как баржа со спасенными пловцами, как аквариум, по которому проплывают ноги. Свет колеблется, послушный вращению планеты. Кто-то сбросил желтый резиновый мячик. Он запрыгал по площадке, словно мысль по лбу. Бим-бам-бум. Нравится мне золотисто-желтый цвет. Нашла себе амбразуру. Конец книги.